Мельница стояла на краю леса, словно костяной скелет, забытый временем. Ее деревянные стены, когда-то крашенные в охряный цвет, теперь потемнели от дождей и потрескались на солнце. К удивлению, колесо было целое и даже таинственно постукивало, вращаясь в медленном притоке Гросс-Вентер. Бадди сказал, что последний мельник умер от лихорадки лет 10 назад, и с тех пор сюда наведывались только бродяги да совы. Лихорадка — это, я так понимаю, примерно все, от воспаления легких до рака. Внутри пахло сыростью, пылью и старым лежалым зерном. Я поднялся по скрипучей лестнице на второй этаж, где сохранились остатки жилья. Деревянная кровать с прогнившим матрасом, стол с отломанной ножкой, печь-буржуйка с дырой в боку. Окна были заколочены досками, но сквозь щели пробивался свет, рисуя на полу полосатые тени. В углу валялась груда пустых бутылок. Видимо, временные гости любили выпить. Первым делом я устроил звездочку, огородил на первом этаже ее место досками, налил в ведро воды, насыпал зерна, что мне выдал с собой Бадди. Потом на втором этаже развесил на гвоздях попону вместо штор, вымел пол метлой из сухих веток и расстелил на кровати одеяло. Осмотрел периметр. Задняя дверь вела к реке, передняя — в заросли ивняка. Для побега идеально. Но главное — чердак. По шаткой лестнице я забрался под самую крышу, где среди паутины и голубиного помета нашел старые мешки с песком. Их я сбросил вниз, чтобы сделать мишени. Пора было заняться стрельбой. Бадди одолжил мне три коробки с патронами для кольта. Еще одну я вывез из каньона греха. Каждое утро у меня начиналось с тренировок. Я развешивал мешки на ветках у реки, рисовал на них углем круги и кресты. «Три выстрела в центр, два по краям», — бормотал я, целясь в мешок с 20 шагов. Кольт вздрагивал в руке, отдача била по запястью. Первые дни пули ложились хаотично, но постепенно пальцы запомнили ход спускового крючка, а глаза — расстояние. Стрелял я самым обычным способом, с правой руки, левая помогала курку взводиться. Зачем что-то изобретать, если все придумано до нас? К концу первой недели я мог попасть в яблоко, подвешенное на веревке, и перешел к упражнениям на скорость. Я вбил в землю колышек, привязал к нему веревку с жестяной банкой из-под консервов, отходил на 10 шагов, закрывал глаза, слушал, как ветер раскачивает металл. По счету 3 поворачивался, выхватывал револьвер и стрелял, пока банка не замолкала. Сначала промахивался, тратил весь барабан. Потом научился укладываться в 3 патрона. Закончив с банкой, перешел к движению. Бежал вдоль реки, спотыкаясь о корни, и палил по мишеням. Стрелял с колена из-за укрытий через плечо. Лошадиная подкова, найденная в траве, стала целью для спортивной стрельбы. Бросал ее в воздух и пытался попасть до падения. Из 10 попыток удавались 2. Дошел ход и до звездочки. Утром я выпасал лошадь на лугах, потом скакал на ней, стреляя направо и налево. Получался эрзац джигитовки. Вечером, когда тени удлинялись, я ставил перед собой свечу, заряжал один патрон и ждал, пока пламя не начинало слепить глаза. Рука начинала дрожать от усталости, и тут я стрелял. Получалось либо затушить огонь, либо я клял себя за промах. Иногда казалось, будто тело Итана помнит то, чего не знал я. Пальцы сами взводили курок, ноги выбирали устойчивую позицию. Но это не было мастерством, лишь инстинкты выжившего. Эмми обычно приходила на закате с корзиной, прикрытой клетчатой тканью. Ее рыжие волосы сливались с алым небом, а платье пахло полынью и теплым хлебом. Девушка приносила мне еду и новые патроны. Я выдал ей все деньги, что у меня были с собой в момент бегства из Джексон-Хоула. Она сначала отказывалась, говорила, что у нее есть собственный небольшой капитал, и ей совсем не трудно купить мне в лавке все необходимое, но потом дала себя переубедить. Подозреваю, что Эмми все-таки что-то на меня тратила из своих денег. Патроны я жег со страшной скоростью, и вряд ли мои скудные капиталы покрывали все расходы. В первый день июля молодая миссис надела красное платье с глубоким вырезом, подобрала волосы в хвост. Я с трудом проглотил слюну, когда увидел девушку, входящую на мельницу. «Отец говорит, что вы скоро станете святым от затворничества», — смеялась она, раскладывая на столе лепешки, вяленое мясо и ставя кувшин молока. «Святые не стреляют», — парировал я, наблюдая, как она наклоняется, чтобы поднять упавшую ложку. «Талия тонкая, грудь высокая. Черт, надо бы отвести глаза. Но однажды не смог. Эмми задержалась, помогая мыть посуду у реки, и ее рука коснулась моей, когда передавала тарелку. Палец провел по ладони, будто случайно. Я обернулся и поймал ее взгляд. Голубые глаза, как у Нины, но без грусти. Только любопытство и... вызов? «Вы много молчите, мистер Уайт», —